Я проснулась от невероятного ощущения счастья. Даже не знаю, откуда оно пришло, но оно было, наполняя сердце радостью, тело теплом, а душу светом. Открыв глаза, улыбнулась солнцу, чьи лучи играли на постели и слепили глаза. Попыталась понять, почему мне так хорошо. А потом вспомнила. «О, Боже!» Мой крик огласил всю комнату. «Боже, как я могла!» И с протяжным стоном уткнулась в подушку. Подушка пахла сэром Сонхейдом, неумолимо напоминая, что ночью и правда было все. Абсолютно все. Мне стало совсем стыдно. Жутко, невероятно, обжигающе стыдно. Причем настолько, что даже вставать не хотелось. Но потом ощущение последствий случившегося, неприятной влажностью в определенных местах, напомнило о необходимости посещения ванны. Добрела я туда, закутавшись в полотенце. Искупалась в душе. Затем долго стояла перед зеркалом, глядя в свои бесстыжие голубые глаза. Ужас. Я переспала едва ли не с первым встречным. Впрочем, тот факт, что мы встречались до этого дважды, как-то не утешал. В двери постучали, раздался голос смотрительницы. «Мисс Ким, вы проснулись?» «Да», — слабым голосом отозвалась я, рассматривая припухшие после жаркой ночи губы. «Вам принести завтрак сюда или покушаете с сэром Сонхейдом?» — прозвучал вопрос. Пронаблюдав за своим стремительно краснеющим отражением, мрачно ответила. «Нет, я лучше схожу в деревню. Позавтракаю с Тедом и Стивом, если они еще не приехали». Молчание, затем веселое. «Нет, мисс Ким, вам Стив или Тед, путаю их, вам звонили. Сказали, что будут вечером, просили ждать здесь». «Дьявол, где здесь? В одном доме с мужчиной, которому я отдалась в первую же ночь? Да я со стыда сгорю». «Знаете...» — я развернулась, вышла из ванной, посмотрела на скромно одетую смотрительницу, вспомнила, что на мне одно полотенце. «Знаете, я все же иду к ним. Спасибо, но завтрак не нужно. И вообще огромное спасибо за все. А где моя одежда?» Темные глаза как-то подозрительно сверкнули. И мне весело ответили. «Еще сушатся, мисс Ким. Я принесу вам платье». «Не надо мне платье», — я сжала полотенце. «Можно мне мою одежду? Пусть даже влажную и...» Арида улыбнулась, направилась к двери и, уже выходя, сообщила. «Я принесу вам платье». «Я...» — начала было, но двери уже закрыли. Растерянная, я в одном полотенце осталась стоять. «Ну и подумаешь, секс...» Уверенно сказала самой себе. «Секс еще не повод для знакомства». Уверенность куда-то испарилась. Даже самый первый. Сникнув окончательно, грустно посмотрела на постель. Жар волной опалил все тело, разлился в груди, затаился теплом внизу живота. «О, Господи! Кажется, я хочу еще. Поверить не могу». Открылась дверь, вошла Арида с легким сатиновым платьем. Настолько новым, что у меня сложилось ощущение, будто с него только что сняли этикетку. «А белье?» – тихо спросила, глядя на очень тонкую ткань. «Вряд ли вам подойдет мое по размеру», – женщина улыбнулась. «Но платье?» «Моей дочери», – пояснила Арида. «Купила ей к празднику, но она так сильно поправилась, что теперь ей не подойдет». И мне протянули платье. «А мое, пусть и влажное», — попыталась я. «Мисс Ким, в замке только женщины и сэр Сонхейд, так что стесняться некого. Одевайтесь и спускайтесь, я накрою вам столовой. Жду, не задерживайтесь». И смотрительница оставила меня наедине с платьем. Естественно, я его надела, не в полотенце же ходить. Но без белья собственная беззащитность просто физически ощущалась. Очень неприятное чувство. Перед дверью долго стояла, не решаясь выйти. Вообще хотелось сослаться на то, что волосы после купания еще влажные, но неудобно было перед Аридой. Она для меня стол готовит, а я тут. Стою. Медленно открыла двери, обнаружила у порога домашние шлепанцы на небольшом каблучке. Размер был мой, и, похоже, оставили их для меня. Осторожно прошла до лестницы, перегнулась через перила, увидев, что никого нет, торопливо спустилась и, стремительно преодолев холл, почти вбежала в столовую. А там увидела стол, и он был накрыт на двоих. «Какая вы умничка! Арида вошла с чашкой, кувшином с водой и стаканом. «Присаживайтесь. Сэр Сонхейт уже должен вернуться». Одно воспоминание о владельце замка вызвало очередной прилив крови к щекам и значительное потепление внизу живота. Но это мелочи, а вот дикое желание бежать отсюда внезапно возникло и стремительно нарастало. «Садитесь, Ким». Смотрительница поставила чашку перед местом, на которое указала мне, а вот для лорда была оставлена вода и высокий стакан. «Ну же, все стынет». На негнущихся ногах я подошла к своему месту, неловко села, потянулась к чаю. Он оказался моим любимым зеленым жасмином. «Я для вас приготовила вафли с шоколадным соусом», — сообщила Арида, поднимая крышку с ближайшей тарелки. После чего две квадратные вафельки перекочевали на мою тарелку и были политы соусом. «Надеюсь, вам понравится». «Спасибо», — прошептала вконец подавленная я. «Нет, мне было приятно, очень, но при одной только мысли, что сейчас придет сэр Сонхейт. А может, быстренько поесть и убежать наверх? А там и одежда моя высохнет, и Тед приедет. Точно так и сделаю». И я начала быстро есть, в надежде, что успею. Надеялась я зря. Хлопнула входная дверь, и я услышала сильный, низкий, властный голос. «Леди уже проснулась?» «Какая леди?» «То есть у него и жена есть?» Вилка и нож выпали из моих вмиг ослабевших рук. Арида, как раз поправляющая салфетку для лорда, удивленно и встревоженно на меня посмотрела. А там за дверью раздалось. «Да, Альфа!» Взгляд смотрительницы стал совсем напряженным и метнулся от меня к двери в холл, потом обратно. Затем я с удивлением увидела, как затрепетали ноздри Ариды, словно женщина к чему-то гневно принюхивалась. И тут произошло нечто совсем невероятное. Снова хлопнула входная дверь, и я услышала надрывное. «Гайард! Ты не можешь так поступить со мной! С нами!» Голос был женский, с истерическими нотками. И осознание мгновенно накрыло меня. Его жена узнала, что мы переспали. «Господи!» – простонала я, закрывая лицо руками. «Вот дрянь!» – раздраженно произнесла Арида. Мне стало совсем не по себе, но, взглянув на смотрительницу, я с удивлением поняла, что высказывание относилось не ко мне. А за дверью разгорался скандал. Послышались рыдания неизвестной женщины, перед которой мне было неимоверно стыдно. «Господи, я же семью разрушила!» «Северные горы, как же я рада, что вы появились, Ким!» — с чувством произнесла Арида. «Как же я искренне этому рада!» «Что?» «Поверить не могу в то, что это слышу. С некоторым недоверием смотрю на Ариду, затем почти шепотом. Но я так понимаю, сэр Сонхейт женат». «Кто?» — переспросила Арида, оторвав взгляд от двери. «А, ну да, уже женат. Наконец-то». И у меня перед глазами все поплыло. Не знаю, как успела вцепиться в стол, чтобы не упасть, но чашку задела, та упала и с громким звоном разбилась. В то же мгновение дверь распахнулась, ворвался Сонхейт. Пристальный взгляд на перепуганную его появлением меня, на разлетевшиеся осколки от чашки, на Ариду, снова на меня, взгляд янтарных глаз потемнел. А в холле раздалось истерическое со всхлипываниями. «Гайард!» Меня просто трясти начало. Ужас какой, какой ужас! Он только женился, только-только, а тут я и секс. Он жене изменил, а я... «Простите», — помертвевшими губами прошептала я, — «простите, мне так жаль. Я не хотела. Я не знаю, что на меня нашло ночью. Господи, простите». На лице Сонхейда отразилось некоторое недоумение. После и откровенное удивление, затем слабая улыбка искривила его губы. «Ты восхитительна», — с невероятной нежностью сказал он мне. После этого, развернувшись, бросила Ариде: «Следи за ней!» И ушел, плотно прикрыв двери. Потрясенно смотрю на смотрительницу. Та не менее потрясенно смотрит на меня. От нее же и вопрос последовал. «За что вы извинялись?» «В каком смысле следи за ней?» — в свою очередь спросила я. Арида пожала плечами, явно не желая отвечать, и спросила: «Чаю?» «Да», — прошептала я. Женщина обошла стол, подняла осколки, вытерла мокрый пол и ушла, судя по всему, на кухню. Я же, обняв плечи руками, немного посидела, а потом... Нужно просто объяснить леди Сонхейт, что это я виновата. Да, вернулся он сам, и все же... Я виновата, я первая целоваться полезла и мужику всю семейную жизнь разрушила. Осторожно поднявшись, вышла из столовой. В холле было пусто. Совсем. Из библиотеки донесся тихий стон. Не знаю, что там происходило, но почему-то... Я направилась туда. Остановилась в шагах в трех от двери, потому как последняя была приоткрыта, и я отчетливо видела, как сэр Сонхейт удерживает за плечи высокую женщину с золотисто-рыжими волосами. Нежно, бережно, аккуратно, явно не желая причинять ей какой-либо вред, но в то же время и не обнимая, хотя женщина именно к этому и стремилась. И, дождавшись, пока рыжеволосая сдастся, опустив руки, лорд произнес: «Это не мой выбор, Райана. Не мой и не твой». «Но ты выбрал ее, Гайард», — простонала женщина. «Ты выбрал ее, отказавшись от меня». Сонхейт убрал руки от рыженькой и мрачно ответил: «Она имеет право на верность с моей стороны». «Верность?» Женщина сорвалась на виск. «Верность? Ты планировал получить от нее детей только, а теперь говоришь о верности?» Я в ужасе взирала на происходящее. «У лорда Сонхейда и любовница есть?» «То есть и жена, и любовница, и я, залетная девочка?» «Ну, это уже просто ни в какие ворота». Но все оказалось хуже. Вместо того, чтобы устыдиться, владелец замка спокойно произнес: «Не смей». И рыжеволосая дернулась, стремительно опустила голову и прошептала: «Я прошу прощения, Альфа». Некоторое время они стояли молча. Затем он сказал: «Ты дорога мне, Райана. Тебя я желал видеть матерью моих детей, но зверь сделал иной выбор. Я его выбор принял. Я взял ее в жены, и как моя жена, она имеет право на защиту и покровительство с моей стороны». Выслушав, странная собеседница хрипло вопросила: «Но верность, Гайард?» И получила холодный ответ: «Она достойна ее». Женщина всхлипнула и все так же стояла, опустив голову, не смея поднять взгляд на лорда. Сонхейт отошел от нее, встал спиной к той, которая ему, кажется, любовница, и, глядя на стеллажи с книгами, спокойно добавил: «Тебе лучше вернуться в город». Рыжеволосая вскинула голову, и я вздрогнула, увидев, как она смотрит на него. Ненависть. Дикая, всепоглощающая ненависть, исказившая красивое лицо. Она глядела на Сонхейда так, словно будь у нее кинжал, вонзила бы в его спину с огромным наслаждением. И такое выражение вполне бы смотрелось на лице психопата, маньяка-убийцы, но никак не хорошенькой женщины. Но вот миг, и выражение сменилось, выказывая вселенскую скорбь, а слезы потекли по щекам. Вот только я уже не верила ей ни на миг. Как-то сразу приняв за истинное то полное сумасшедшей ненависти выражение, а вот эта маска скорби и печали маской казалась. «Гайард!» — затравленно позвала она. «Гайард, пожалуйста!» А меня просто ужас охватил. Дикий панический ужас. Она реально психопатка, просто психопатка. Жуткая, лживая, а милый и несчастный только прикидывается. И вот я бы на его месте к ней спиной не поворачивалась. Вообще никогда. Но тут лорд вдруг глубоко вздохнул и стремительно повернулся к двери. Наши взгляды встретились. Его полный гнева и мой полный ужаса. «Ким!» — рык, который мне совсем не понравился. Впрочем, я не волновалась по поводу Сонхейда. Я перевела взгляд на рыжую и застыла. Она, может, раньше и собиралась убить шотландца, но меня теперь явно убьет первой, потому что поняла, я ее без маски увидела. И я отступила на шаг, думая о том, что тут надо бежать в полицию. И пусть ее психологи проверяют. А еще я уверена, тут парочка трупов где-то закопана. Потому что не бывает такого маньячно-психованного выражения на лицах у тех, кто никогда не убивал. И бежать нужно, просто бежать. Но тут другая мысль появилась. А вдруг, пока я буду вызывать полицию, она его уже убьет? А убийство на меня повесят. Тем более он ей только что сказал, что ее бросит и к жене уйдет. «Сэр Сонхейт!» У меня от ужаса Говорить толком не получалось. «Сэр Сонхейт, она сумасшедшая!» Перехожу на шепот. «Знаете, я бы на вашем месте к ней спиной не поворачивалась, у нее психоз. И полицию вызовите!» Выражение лица лорда приняло незабываемую смесь удивления, досады, гнева, после чего он мрачно произнес. «Ким, я не потерплю оскорблений в адрес самки. У нас это категорически запрещено. Женщины неприкосновенны, и тебе я не дослушала. Я поняла, что мне не верят и не поверят. Он мне просто не поверит. И мне плевать, чего там сказал Тед, и ждать их до вечера я тоже не буду. Полицию вызывать нужно, полицию. В любом случае, имея заявление, они хотя бы побеседуют с этой вот. И они профессионалы, так что отклонение засекут мгновенно». И, развернувшись, я бросилась бежать к двери, не обратив внимания на окрик Сонхейда. «Ким!» Я промчалась через весь холл и чуть не сбила вышедшую из кухни Ариду. Смотрительница удержала меня и встревоженно спросила. «Мисс Ким, что с вами?» Сказать, что я была напугана ситуацией, ничего не сказать, но и не ответить не могла. Схватила женщину за руку, потянула к двери и почти вытащила на порог замка. Лишь там, когда от Сонхейда и этой психопатки нас отделяла окованная железом дверь, паническое чувство ужаса начало отпускать, и я торопливо зашептала Ариде. «Она сумасшедшая!» «Кто?» — мрачнее спросила женщина. «Это...» Мой голос срывается. «Это Раэна!» И выражение лица Ариды изменилось вмиг. Хмурый взгляд на дверь, мрачный на меня и с горечью почти. «Надо же! Вы первая, кто раскусил ее так быстро. А я года два все понять не могла, почему мне эта милая девушка так нравится, а мой зверь на нее рычит и спиной поворачиваться не желает». «Да?» Мне, откровенно говоря, сразу полегчало от того, что мое мнение разделяют. Собаки, они вообще очень чувствительные. На лице Ариды вновь промелькнуло удивление. Затем слабая улыбка, и, кивнув, смотрительница ответила. «Ну да, мой зверь». Еще одна улыбка и загадочная. «Наверное, вам никогда не понять, как же я рада тому, что вы нашлись с кем. Идемте, я чай сделала». «Не пойду», — ответила я поспешно, и, отпустив смотрительницу, начала спускаться по ступеням. «Ким, вы куда?» – встревожилась она. Так как на дворе страшная женщина показалась мне не такой уж и страшной, я подумала, что в полицию бежать не стану. Лучше расскажу все Теду. И он сам пойдет, он такой, всегда борется за правду. А вот к Теду я хочу прямо сейчас. «Ким, вы не завтракали?» – воскликнула Арида. «Да не хочется уже!» Я спустилась по лестнице, остановилась, обернулась и попросила. «Вы за меня извинитесь перед сэром Сонхейдом? Я не хотела...» «Вы не хотели что?» Голос раздался совсем рядом. Стремительно развернувшись, увидела грудь Сонхейда, вскинув голову его самого. Видимо, пока я с Аридой разговаривала, он вышел через запасной выход, обошел замок и вот теперь преграждал мне путь. Вспомнила нашу ночь. Не сдержалась. «Вы, кобель!» Попыталась отойти на шаг, едва не споткнулась, была поддержана лордом, взобралась на ступеньку, посмотрела на него, взобралась еще на две, уравнялась с Сонхейдом в росте и уже увереннее продолжила. «Нет, я, конечно, виновата, да. Но вы же нашли в себе силы уйти, а потом взяли и вернулись. И это при наличии у вас жены и этой ненормальной любовницы». Пылая жаждой справедливости, смотрю в янтарные глаза напротив. Глаза вдруг начинают светиться, мягким, едва заметным светом. «Ой», — сказала потрясенная я, — «у вас глаза светятся». И меня посетило странное ощущение надвигающегося умственного помрачения. «Черт», — прошептала уже, — «сэр Сонхейд, у вас действительно глаза светятся», — дернула головой и добавила. «И вы правда, кобель, не обижайтесь, но ваше поведение...» Шаг, и Сонхейд поднялся на одну ступеньку. Перепуганная я отступила и едва попыталась возмутиться, как лорд сделал еще один шаг. «Прекратите!» — внезапно хрипло и фактически шепотом попросила я. «Прекратить что?» Еще один шаг. И я отступила. Просто потому, что вдруг стало жутко. И я подумала, что не ту рыжую бояться нужно, а вот этого, у которого глаза светятся. «Прекратите подходить ко мне», — совсем сипло ответила я, поднимаясь на две ступеньки. Он преодолел три, приблизившись вплотную, и я запаниковала. Впереди Сонхейт, позади дверь, а там-то маньячка. И жутко так, а у лорда действительно глаза светятся и... «Я не хочу в замок! Я до безумия не хочу в замок!» Я рванулась в бок, попыталась обижать Сонхейда, поскользнулась, и последнее, что помню, это дикую боль в ноге и стремительно приближающиеся ступени.